Вспоминая свое прошлое, особенно детство и юность, убеждаюсь в этом все больше. Как писал Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Верю ли в божественное предначертание? Думаю, что существует высшее начало у жизни, высший интеллект, высшая справедливость. Уверен, что тем, кто приносит добро, зачтется, тому, кто поступает худо, жизнь отомстит. Тбилиси, 1937 год. Вокруг повалились практически все, с кем моя мама, Примакова Анна Яковлевна, врач по специальности, дружила, встречала, сводила знакомство. Маминого брата, тоже врача-гинеколога, арестовали в Баку и, как стало известно позже, этапировали в Тбилиси, где расстреляли. Он был далек от политики. Мне стало известно через много лет, что главным вещественным доказательством его принадлежности к антисоветской группе был найден при обыске юнкерский кортик. Александр Яковлевич несколько месяцев перед революцией был в юнкерах. У мамы было много братьев и сестер, но все они, за исключением Александра Яковлевича и моей любимой тети Фани, умерли. Один брат погиб в русско-японскую войну, другой, вернувшись с фронта, умер от чахотки. Моя тетка стала женой известного доктора Киршенблата. Профессор, получивший степень в Берлинском университете, он был блестящим терапевтом, любимцем всего Тбилиси. У него было трое сыновей, двое старших от рано умершей жены. Один из них, Миша, тоже врач и пламенный большевик, был директором Тбилисского института скорой помощи, одной из крупных больниц в городе. Однажды из Еревана привезли тело первого секретаря ЦК Компартии Армении Хаджиана. От Михаила Давыдовича потребовали дать заключение о самоубийстве. Он гневно отверг это предложение и был арестован, а затем расстрелян. В гулкие тбилисские ночи шуршали шины автомобиля, останавливающегося у того или иного дома. Ленинградская улица, на которой мы жили, небольшая, длиной метров 150, всего 13 домов. Поэтому все трагедии происходили на глазах у всех. В доме 5 жил Лёва Кулиджанов, ставший впоследствии большим кинорежиссером. Его фильмы «Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими», экранизация Достоевского, вошли в классический фон советского кино. А тогда, в 1937 году, мы, пацаны, он был старше нас на 5 лет, толпились под его окном в билетаже. Ходили слухи, конечно, лишь слухи, что его мама при аресте отстреливалась. Из какого пистолета нас интересовал, главным образом, этот вопрос? Из Браунинга? Что-то вроде этого, отвечал уже не в первый раз Лёва. Я у матери единственный, она родила меня уже в возрасте и жила мною. Трудно представить, как переломилась бы моя судьба, если бы ее арестовали. Как я реагировал на происходившее? Некоторые представители моего поколения уверяют, что даже в щенячьем возрасте все понимали, я не принадлежал к числу ясновидящих. Когда услышал, что арестовали заместителя председателя Совнаркома Грузии Илюшина с женой, которого мама сначала встречалась как с пациенткой, а потом сдружилась, взял ножницы и изрезал на мелкие куски кожаную кобуру и портупею, которую он мне подарил в день рождения. Но все-таки маму задело косвенно трагическим 37-м.